Уже смеркалось. Вдали раздалось еще несколько выстрелов. Это тоже стреляли коз. Трофеи этой охоты были 3 самца-козла. Я воспретил дальнейшую охоту, так как мяса было более чем вдоволь. Вернувшись в Фанзу, я взял с собой 2 казаков и отправился с ними за козой. Наскоро освежевав зверя, мы в самые сумерки вернулись на бивак. Я нес козью шкуру с ногами и головой. На пути я почувствовал, как рубашка стала прилипать к спине. Эта кровь намочила рубашку и проникла даже под белье. Что касается до растительности, то такой богатой, сильной и рослой я еще нигде не видывал. Полынь и камыш достигают местами размеров до 5 аршин и конопля до 1,5 сажени. 1 октября. Погода стоит удивительно хорошая, теплая, отличная. Подпрапорщик Мерзляков пошел на охоту и вместе с тем на работу в низовье реки Иодзыхэ. Слово Иодзыхэ есть искаженное слово Иочихэ. Такое название река получила потому, что внизу, на месте переправы, где переплывали реку вместе с конями, их очень много тонуло. Слово Иоучи значит «водоворот». Впоследствии слово это подверглось искажению и переделано было на Иодзы. Иодзыхэ – это самая большая река на всем пройденном мною пути по эту сторону Сихоты-Алиня. Отсюда виден и Сихоты-Алинь – 2 мощные громадные вершины. Говорят, что между ними на самом хребте есть озеро, около которого живет много тигров и валяется много костей. Я останавливал людей от бесцельного избиения животных. На реке Иодзыхэ много фазанов. Сегодня вернулись 2 моих посланных на почту в Ольгу за корреспонденцией. Они принесли много писем и телеграмм, только частного характера. Ответа на разрешение мне продлить командировку нет. Молчание штаба округа меня очень смущает. Приходится ограничиться данным раньше сроков и торопиться на Иман. Сегодня я закончил все запущенные работы и дал себе маленький отдых. Лошади стали оправляться и отдыхать. 2 октября. Непременно надо закончить запущенную чертежную и письменную работу, накопившуюся за эти дни, начиная с реки Мутухэ. Непременно надо тщательно заснять всю долину реки Иодзыхэ. В силу этого обстоятельства мы решили еще простоять 4-й день на одном месте. Сегодня Мерзляков опять пошел на съемки, а я занялся прежней работой. Почти ежедневно после обеда я беру ружье, собаку и отправляюсь на охоту для пополнения коллекции по орнитологии. Встречаются утки, которых я уже имею, и потому я их не стреляю, хотя каждый раз охотничья страсть и разжигает сердце, так и подмывает сделать 2 выстрела по летящим уткам. Взяв собаку, я хожу по фазанам и дрессирую ее. Сегодня я пошел на них по реке Иодзыхэ. Проводник пошел со мной. Это очень симпатичный, добрый и приветливый человек. Он очень внимателен ко мне и всячески старается услужить. Он и этот раз накупил яблок и угощал меня. Напрасно я давал ему деньги, он категорически отказывался от них. Очень поздно вернулся Мерзляков с работ, а я долго сидел и работал при свече. Сегодня ребята убили 2 коз, а проводник Гольд – огромного кабана. Раненое животное, отойдя, легло на свой же след мордой. При приближении охотника зверь бросался на него, но был положен пулей в голову. Вообще к раненому кабану подходить очень опасно. Голова кабана с огромными клыками была препарирована, а мясо отдано, потому что мясо старых сикачей невкусно и пахнет сильно псиной. Вечером долго проводник нам рассказывал приключения своей охотничьей жизни, а мы слушали его с увлечением до поздней долгой ночи, варили чаек на угольках. Вечер был особенно оживленный.